Итак, мы вернулись на список настроек. Стрелкой вниз выбираем следующую настройку. Отображение. Отображение. Делаем Tab. Tab. Форматирование. Вкладка выделена. 1/3. В пункте отображения существует 3 вкладки. Сделав Tab, мы попадаем на первую вкладку «Форматирование». На этой вкладке мы ничего менять не будем. Стрелкой вправо посмотрим, какие еще есть вкладки. 2. Метки. Вкладка выделена. 2/3. В метках мы тоже ничего не будем делать. Еще стрелка вправо. Дополнительно. Вкладка выделена. 3/3. А вот вкладка «Дополнительно» давайте рассмотрим. Сделаем Tab. Tab. Чтение. Автоматически отмечать сообщение, как прочитанный. Флажок отмечено. Этот флажок оставим так, как есть. Делаем Tab. Tab. Немедленно при просмотре радио кнопка отмечена. 1/2. Имеется в виду, письмо будет отмечаться как прочтенное. Сразу, как вы только начнете читать письмо. Удобнее вторая радиокнопка. Делаем стрелка вниз. Редактор. 5. Тут курсор у нас переходит сразу на третье поле. Вернемся на радиокнопки Shift-Tab'ом. Shift-Tab. После просмотра в течение радиокнопка отмечена. 2/2. Вот. Эта кнопка, на мой взгляд, более удобная. Имеется в виду, после просмотра письмо начинает отображаться как прочитанное только по истечении 5 секунд. Делаем Tab. Tab. Редактор. 5. В этом редакторе можно выставить любые секунды, после количества которых письмо начинает отображаться как прочитанное. Делаем Tab. Tab. Открывать сообщение. В новой вкладке радиокнопка отмечена. 1/3. В этой области удобнее выбрать радиокнопку стрелкой вниз. Открывать сообщение. В новом окне радиокнопка отмечена. 2/3. При таком варианте, если на письме нажать Enter, то письмо у вас откроется в отдельном окне. Делаем Tab. Tab. Чтение. Закрывать окно вкладку сообщений при его перемещении или удалении. Флажок не отмечено. Данный флажок надо отметить. Пробел. Отмечено. Для того, чтобы при закрытии или удалении письма окно его закрывалось, и мы попадем опять на список писем. Делаем Tab. Tab. Отображение. Показывать только имя для людей, находящихся в моей адресной книге. Флажок отмечено. Этот флажок оставляем так, как есть. Tab. OK. Кнопка. Закончена очередная настройка пункта отображения. Табом возвращаемся на список настроек и стрелкой вниз выбираем другой пункт, раздел.